Lezione 7. 7a. Антонио и Эстер рассказывают друг другу о детях. Ascoltate. I ragazzi vanno a scuola. Giovanni va già all'università, vero? Sì, fa il primo anno. Studia a Roma, deve sempre studiare. Anche Silvana studia sempre, legge sempre, scrive sempre. L'ultimo anno di liceo è sempre difficile. Ora ascoltate e ripetete. Дети ходят в школу. I ragazzi vanno a scuola. Джованни уже в университете, верно? Джованни va già all'università, vero? Да, первый год. Sì, fa il primo anno. Он учится в Риме. Studia a Roma. Он все время должен заниматься. Deve sempre studiare. Сильвана тоже все время занимается, все время читает, все время пишет. Anche Silvana studia sempre, legge sempre, scrive sempre. Последний год в лицее всегда трудный. L'ultimo anno di liceo è sempre difficile. Sette B. В Италии образование начинают получать в детском саду. Scuola materna. Потом продолжают обучение в начальной школе. Scuola elementare. Начальной ступени средней школы. Scuola media. И высшей ступени средней школы. Scuola superiore. Учащиеся. Gli studenti. Могут заняться естественными науками или гуманитарными дисциплинами в il liceo. Или получить техническое образование, либо освоить основы бизнеса в istituto. Получив среднее образование, некоторые из них могут пойти в университет. Andare all'università. Студенты должны ходить на занятия. Andare a lezione. Делать записи. Prendere appunti. Делать уроки. Fare i compiti. И заниматься. Studiare. Перед сдачей экзаменов. Esame. Им следует всегда просить своего преподавателя. Insegnante. Или профессора. Professore. Professoressa. Объяснить. Spiegare. То, что непонятно. Успешно закончив обучение. Gli studi. Студент получает диплом или степень. Laurea. 7C. В настоящее время правильных глаголов второго спряжения образуются путем присоединения к основе инфинитива следующих личных окончаний. О, и, э, ямо, эте, оно. Проспрягаем глагол vedere. Видеть. Я вижу. Io vedo. Ты видишь. Tu vedi. Он видит. Lui vede. Мы видим. Noi vediamo. Вы видите. Voi vedete. Они видят. Loro vedono. Модальные глаголы dovere. Быть должным. Potere. Мочь быть способным и volere. Хотеть в настоящем времени являются неправильными. После них часто стоит инфинитив смыслового глагола. Сначала проспрягаем dovere. Я должен. Io devo. Ты должен. Tu devi. Она должна, вы должны. Lei deve. Мы должны. Noi dobbiamo. Вы должны. Voi dovete. Они должны. Loro devono. Теперь проспрягаем potere. Я могу. Io posso. Ты можешь. Tu puoi. Она может, вы можете. Lei può. Мы можем. Noi possiamo. Вы можете. Voi potete. Они могут. Loro possono. И, наконец, глагол volere. Я хочу. Io voglio. Ты хочешь. Tu vuoi. Он хочет. Lui vuole. Мы хотим. Noi vogliamo. Вы хотите. Voi volete. Они хотят. Loro vogliono. 7D. Теперь ответьте на каждый из вопросов отрицательно согласно примеру. Studi oggi? No, studio domani. Ora tocca a voi. Leggi il libro oggi? No, leggo il libro domani. Potete fare i compiti oggi? No, possiamo fare i compiti domani. Devono studiare oggi? No, devono studiare domani. Maria vuole andare al cinema oggi? No, Maria vuole andare al cinema domani.